катастрофическое развитие событий грозно нарастало. В последующие дни, особенно к исходу месяца, Сталин, осознав, наконец, масштабы смертельной угрозы, на какое-то время просто потерял самообладание и оказался в глубоком психологическом шоке. Документы, свидетельства лиц, видевших в то время вождя, говорят, что с 28 по 30 июня Сталин был так подавлен и потрясен, что не мог проявить себя как серьезный руководитель. Психологический кризис был глубоким, хотя и не очень продолжительным. Но до его наступления он пытался что-то предпринять, отдавал какие-то распоряжения, пробовал вдохнуть энергию в высшие органы управления. Когда 23-го утром принималось решение о создании ставки главного командования вооруженных сил, он неожиданно для всех, прервав обсуждение, предложил создать при ставке институт постоянных советников. Маленков и Тимошенко, готовившие документ, переглянулись, но, естественно, не возразили. Сталин быстро продиктовал состав. «Приведу его точно таким и в той же редакции, как предложил Сталин. При ставке организовать институт постоянных советников, ставки в составе товарищей маршала Кулика, маршала Шапошникова, Мерецкого, начальника военно-воздушных сил Жигарева, Ватутина, начальника ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Вознесенского, Жданова, Маленкова, Мехлиса. Решение, оформленное как постановление правительства, передал телеграммой в округа и на фронты за своей подписью Поскребышев. Правда, этот институт просуществовал лишь 2 недели и тихо умер, так и не начав функционировать». Думаю, к предвоенным просчетам Сталина и Генштаба следует отнести и то, что заблаговременно не был детально проработан вопрос о создании чрезвычайного органа руководства страной в военное время, Государственного комитета обороны ГКО и высшего органа стратегического руководства вооруженными силами Ставки Верховного Главнокомандования СВГК. Они создавались уже после начала боевых действий. Кроме того, был ослаблен Генштаб, в котором, напомню, сменились один за другим 3 начальника. Эти и другие многочисленные недоработки сразу же остро дали о себе знать. Отрывочные сведения, поступающие из штабов фронтов, данные авиаразведки, сообщения уполномоченных ставки, повергли Сталина в состояние глубокой растерянности. Он сам почувствовал едва ли не парализующее замешательство, слушая очередной доклад Ватутина. Тот негромко, тщательно подбирая слова, информировал о том, что западные и северо-западные фронты пытались нанести контрудары, но слабое авиационное прикрытие, несогласованность действий, плохое артиллерийское обеспечение не дали желаемого результата. Войска понесли большие потери и продолжают отступать. Причем часто беспорядочно. В особо тяжелом положении оказались соединения части 3-й и 10-й армий, добавил Ватутин. Они практически окружены. Танковые колонны немцев уже недалеко от Минска. Что вы говорите? Как у Минска? Вы что-то путаете. Откуда у вас эти сведения? Нет, не путают, товарищ Сталин. Так же негромко, извиняющимся голосом, ответил Ватутин. Данные представителей Генштаба, посланных в войска и авиаразведки, совпадают. Сегодня можно сказать, что войска первого эшелона не смогли остановить противника у границы и обеспечить развертывание подходящих войск. Фактически Западный фронт прорван. Сталин уже 23, 24, 25, а тем более 26 июня догадывался, что приграничные сражения проиграны, но чтобы за 5-6 дней пропустить немецкие войска на 150-200 километров вглубь территории страны, это непостижимо. Что делают Павлов, Кулик, Шапошников? Почему генштаб не руководит войсками? Неужели это катастрофа?